Глава 9. Женщины, карьера и психология. Обычно, когда речь идет о женщинах, связанных с бизнесом, подразумевается, что они сильные, гордые и ни в чем не нуждаются. Однако, как правило, они больше всех, не таких сильных, нуждаются в поддержке и опоре, потому что и ответственность на них лежит большая. В бизнес обычно идут те, кого нужда заставила. Помните известную истину: художник должен быть голодным. Вот и те, кто в бизнесе, почти все когда-нибудь были голодными. А в эмоциональном плане и остаются ими. Все время ищут сильное мужское плечо, на которое можно опереться. Занятия бизнесом дают много. Общение с интересными людьми, возможность быть все время на виду, много ездить, двигаться, решать разнообразные задачи, которые в нашем государстве кажется подчас нереально решить вообще. А запутанность нашего законодательства предоставляет огромное поле для умственной деятельности, разгадывания загадок и головоломок. Тем, кому скучно жить или кто не видит смысла в своей жизни, о своем деле нужно задуматься, я считаю, обязательно. Однажды к учителю подошел некий богатый вельможа. «Учитель», — сказал он, — «мне скучно жить». «Мне сплясать?» — ехидно поинтересовался учитель. «Ну что вы, учитель», — смутился вельможа. «Тогда сам спляши», — хладнокровно предложил учитель. Вельможа только поморщился. «Значит, тебе хочется скучно жить?» — заключил учитель. «Нужда заставила? Значит, человек недовольствуется тем, что дала ему судьба, и хочет намного больше. Он не боится рисковать и потерять все в один момент. Все мы знаем, каким ударом для всех нас стал разразившийся кризис мировой экономики. А ведь казалось поначалу, мы далеко». Нас он обойдет стороной. Не обошел, к сожалению. Только мы привыкли к стабильности, начали регулярно ездить отдыхать за границу, понабирали кредитов на жилье. И тут такой удар. От стабильности сразу и резко не осталось ничего. Отрадно хотя бы то, что после кризиса наше государство, да и российское тоже, наконец-то повернулось к бизнесу лицом, а не спиной. Здраво рассудив, что если люди могут себя обеспечивать, а еще и своих наемных работников и свою семью, то пусть этим и занимаются, и нужно им всячески помогать. Труд этот, предпринимательство, для многих мужчин не по силам, не говоря уже о женщинах. Ведь женщины в бизнесе – это в прошлом врачи, учителя, работники творческих профессий, вынужденные пойти зарабатывать себе на хлеб, когда государство от них отвернулось. Зачастую это одинокие женщины. Очень редко мужчина, если он у такой женщины есть, смиряется с ролью домашней хозяйки и придатка к своей одаренной половине. Природой как бы изначально предусмотрено, кто мамонта добывает, а кто его разделывает и готовит. И сильные женщины больше всех подвержены стрессам. Женщине часто приходится вообще забыть о том, что она женщина, и выживать и побеждать в жестком мире мужских интересов. И иногда ценность бизнеса для многих перевешивает ценность собственного «я». Тут еще и зависть окружающих, тех, кто сидит дома, воспитывает детей. У них обычно мужик есть, и они за него держатся из последних сил. Смотришь последнее время, многие наши мужчины уже утратили врожденное качество добытчиков и кормильцев. Все чаще женщины тащат их на своем горбу по жизни. А если уж находится уверенный в себе, хорошо зарабатывающий, умный и порядочный, будьте уверены, на него уже есть несколько охотниц, готовых составить ему партию и сесть на шею. Да и женщины сейчас стали совсем другие. Она уже может сама себе заработать на жизнь, к достижению среднего возраста сложила себе цену и вовсе не желает довольствоваться, чем попало. Мужчина – это или женщина, но бизнесмены – это та часть общества, которая крайне редко говорит о себе, а больше о других. Настоящий бизнесмен очень скромен и больше любит молчать, чем говорить. Поэтому им сложнее в плане общения с противоположным полом. И если просто женщине достаточно просто найти себе мужчину для жизни, то женщина с каким-то багажом уже будет достаточно осмотрительно подходить к выбору. Любой бизнесмен априори должен быть относительно богатым, то есть относительно того общества, в котором он живет. А у нас у всех генетическая предрасположенность к страху богатства, особенно большого богатства. Да я и сама его боюсь. До сих пор еще существуют предрассудки, что богатым быть плохо. У психологов есть даже исследования и рекомендации по формированию внутреннего мира деловой женщины через призму исторических травм. Женщина-бизнесмен на то время, когда она в бизнесе, должна забыть, что она женщина вообще. И любая бизнес-леди в первую очередь бизнесмен, а уже потом женщина. А для любого бизнесмена бизнес – это любовь, это страсть, это жизнь. Это возможность играть, воевать и побеждать, общаться с интересными людьми, решать сложные задачи. Какой-нибудь владелец киоска за день столько психологических задач решает, что никаким мастерам, промышляющим надувательскими психологическими тренингами, и не снилось. Настоящий бизнесмен за свой бизнес перегрызет горло кому угодно. Все мы, женщины, по сути, ангелы. Но когда нам обрывают крылья, приходится летать на метле. Еще в стародавние времена по всем инициативным и предприимчивым людям государства нашего был нанесен страшный удар. Речь идет о революции и последовавшим за ней раскулачиванием всех, кто был маломальски богат и мог себя и семью обеспечить. Почему плохо живем? Еще Пушкин писал: «Не дай Бог увидеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный». Потому что бедные всегда ненавидели богатых в России, а крестьянин мечтал сжечь дом помещика. Можно себе представить кулаков, которые пахали как проклятые, экономя каждую копейку и складывая ее как трудолюбивые муравьи несколько поколений. Но тут пришел алкаш Ванька с автоматом, пролежавший всю жизнь на печи, и отобрал все. Раскулачивание проводилось везде, где только оставались еще уголки процветания, под лозунгом «грабь награбленное». А ведь кулаки – это люди, которые не пили, а копили. За это их и ненавидели. И ведь что только не происходило в нашей истории. После революции любой богатый стал национальным врагом. Воспевались бедность, грязь и нищета. Национализация тогда проводилась под лозунгом «Все для блага государства Советов. Было ваше, стало наше». А дальше на наш многострадальный народ – опять свалилось очередное бедствие – переселение и выселение многих народов. Целые нации отправлялись на место жительства в Сибирь. Хорошо это было описано в романе Гюзель Яхиной «Зулейха открывает глаза». Дальше пришел к власти Сталин. Зависть бедных к богатым сильна была во все времена, а при сталинских репрессиях половина населения занимались только тем, что писали доносы друг на друга. Ведь воистину безграничные возможности предоставлялись тем, кто хотел отомстить давним врагам. Народ еще не справился с этим горем. Настала Великая Отечественная война. Дедушки и бабушки, а также родители наши до сих пор повторяют одну фразу: «Лишь бы не было войны». Поэтому понятно, что у русского человека исторически сформирован был страх богатства, а особенно большого богатства. Чтобы его изжить, нужно еще несколько поколений. Наши родители пережили много катаклизмов и катастроф, и больше всего на свете хотят, чтобы подобное больше никогда не повторилось. А мы, женщины, внутренне идентифицируем себя с матерью. У большинства из нас повторяется семейный сценарий, рефреном которого звучат слова «богатым быть плохо». У каждого из нас присутствует социальная, родовая, генетическая память. У каждой из нас присутствует страх внутреннего «я». Психологами было проведено исследование, которое выявило экзистенциальный страх жизни практически у каждого. Шокируют результаты опроса. Как вы относитесь к предпринимателям? Только 16% населения относятся к предпринимателям позитивно, 54% колебаются, 30% ненавидят предпринимателей. И как они до сих пор выживают, вот что интересно. При всем при этом у женщин-предпринимателей есть ряд качеств, не только отличающих их от мужчин, но и помогающих им быстрее достичь успеха в бизнесе. Женщины быстрее могут превратить работу в служение, акт творчества. Их отличают итоги опроса на международном форуме «Бизнес-леди», где я присутствовала, целеустремленность, экономическое мышление, инициатива, анализ, забота, реализация способностей, позитивное мышление, обаяние, способность к познанию, коммуникабельность, профессионализм, здоровье, креативность, открытость. В книге «Эстес. Бегущая с волками» есть замечательная фраза: «Хорошие девочки отправляются на небеса, а плохие – куда захотят». Веками в нас, женщинах, уничтожали нашу женскую душу. Из этой же книги «Эстес» ниже описаны те признаки мышления, чувств и действий, которые указывают на серьезное нарушение или полную потерю связи с глубинной, инстинктивной душой. Если пользоваться сугубо женским языком, то это звучит так. «Я ощущаю себя чрезвычайно истощенной, утомленной, неустойчивой, подавленной, растерянной, заезженной, загнанной, бесчувственной. Я ощущаю себя испуганной, хрупкой, слабой, виноватой, вечно сердитой или раздраженной, бездушной, никчемной, увязшей, зажатой, помешанной. Не чувствую ни вдохновения, ни воодушевления, ни смысла. Ощущаю себя бессильной, постоянно сомневающейся, колеблющейся, зашедшей в тупик, неспособной пробиться. Чувствую, что отдаю все свои творческие силы другим. Выбираю таких мужчин, работу или друзей, которые высасывают из меня все соки. Страдаю от разрушения собственных жизненных циклов. Ощущаю, что слишком закрыто, инертно, неуверенно, нерешительно, не способна управлять собой или ставить пределы. Не умею держать собственный темп. Страдаю от застенчивости, отдаляюсь от своего Бога или богов. Не нахожу пути к собственному возрождению. Глубоко погрязла в быту, в интеллектуальных дебрях, работе или инерции, поскольку это самые безопасные места для того, кто утратил инстинкты. Боюсь рискнуть быть собой или раскрыть себя. Боюсь искать наставника, мать, отца. Боюсь обнародовать свое несовершенное произведение, пока оно не стало шедевром. Боюсь отправиться в путь. Боюсь любить другого или других. Боюсь, что кто-то свалится мне на голову или исчезнет неизвестно куда. Трепещу перед власть имущими. Испытываю упадок сил перед началом творческого проекта. Унижение, тоску, оцепенение, тревогу. Боюсь дать сдачи, когда не остается другого выхода. Боюсь испытать новое. Боюсь встать в полный рост. Боюсь высказываться, выступить против. Испытываю боль в животе, тошноту, изжогу, резь под ложечкой, удушье, склонна слишком легко сдаваться или уступать, мстительная. Боюсь остановки, боюсь действия, привыкла неоднократно считать до трех и так и не начинать. Страдаю самомнением, раздвоением чувств и в то же время имею все способности и возможности для того, чтобы действовать. Все эти недостатки не являются болезнью какой-то одной эпохи или столетия. Они превратились в эпидемию, которая поражает женщин в любое время и в любом месте, где их притесняют, где их дикая природа оказалась в западне. Но у женщины есть слово «надо», которое зачастую отсутствует в наших исторических реалиях у мужчин. Если она осталась одна, если ей нужно кормить своих детей, она вынуждена искать средства на пропитание. Поняв, что никакое государство ничего ей не даст, наша женщина вынуждена идти в бизнес и открывать собственное дело. И на этом нелегком пути ее ждет множество трудностей, бед и препятствий. Лучший возраст, когда женщина активно может проявить себя в бизнесе, 35-50 лет. А успешные – это те, кто успевают. Но для начала успешным нужно успеть встроиться в систему, понять, какие правила правят миром бизнеса. Прежде чем начать любое дело, нужно сначала изучить правовые основы, а не идти, руководствуясь принципом «плавать учатся в воде». При открытии своего бизнеса помните о том, что когда-то сам Ленин сказал: «Государство – это аппарат насилия». И незнание закона, как известно, не освобождает от ответственности. Рисковать всегда нужно с умом, чтобы в один прекрасный момент не выяснилось, что риск был совсем ненужным. Нужно забыть о поговорке: кто не рискует, тот не пьет шампанского. Бизнес делается трезвыми и расчетливыми людьми, умеющими просчитывать и высчитывать. При этом, чтобы быть не просто роботом, делающим дело, но и чувствовать творческую удовлетворенность, желательно руководствоваться следующим правилом: сначала надо делать, но делать то, что я хочу. Заниматься всегда необходимо только любимым делом, которое приносит внутреннее удовлетворение. Гордиться собственным бизнесом. Для того, чтобы преуспеть и не ошибиться, нужно при принятии важных решений советоваться с внутренним голосом. Не обязательно верить ему. Нужно твердо знать, чего вы хотите. Идти по цепочке опыт-результат. Говорят, чтобы стать хорошим бизнесменом, нужно пережить сначала несколько банкротств. Есть и чисто женские качества, мешающие нам, а не помогающие. Женщины чаще мужчин делают ошибки в управлении, так как от природы отличаются мягкостью. Часто мешает в принятии правильных и быстрых решений женская эмоциональность. Отличает женщин им от мужчин фрагментарность мышления от частного к общему. Подводит нас желание сажать чужих обезьян к себе на плечи и быть всеобщей матерью. Мужской фразой считается «мы делаем деньги». Женская фраза «мы делаем дело». Фраза эта неправильная, потому что никто не даст гарантии, что дело – это навсегда. Также фраза «деньги – это все в бизнесе» – неправильная фраза. Психологи рекомендуют фразы, способствующие позитивному видению ситуации, но в то же время не витать в облаках и не жить в иллюзиях. Иметь синицу в руках, но всегда видеть журавля в небе. Жизнь стремительно меняется. Нужно меняться вслед за ней. Я хочу быть богатой. Я хочу разбогатеть. У Маркса была своя экономическая религия, а наш родной вождь в противовес ему решил, что крестьяне могут управлять государством, и миллионы людей им поверили. Но бизнес сделать могут далеко не все. И одна женщина, какой бы умной, инициативной и предприимчивой она ни была, в одиночку не сможет ничего. Для начала ей нужно найти работников и единомышленников, учитывая то, что квалифицированной рабочей силы почти нет в нашей стране вообще. Она была уничтожена революциями и войнами. Также на работу рекомендуется набирать людей с конструктивным мышлением и отрицать деструктивное. А по статистике, среди 80% людей с конструктивным мышлением, 20% с деструктивным. Важно научиться отличать одного от другого. Все знают, что пессимист от оптимиста отличается тем, что когда пессимисту показываешь стакан, наполовину наполненный водой, для пессимиста он наполовину пустой, а для оптимиста наполовину полный. С пессимистами связываться нельзя вообще, они угробят любое дело. Когда у нас развалился СССР, практически вся интеллигенция осталась не у дел. Воспитанные на трудах реалистов-писателей, воспевающих нищету, идеалы коммунизма и праведную жизнь, они оказались совершенно не способны подумать о том, как можно заработать себе на кусок хлеба. Проблема их была в том, что они привыкли во всем винить систему. За ничего не деланием всегда можно было оправдать себя тем, что так все живут, Бог терпел и нам велел. Очень часто я от клиенток слышу такую фразу: «Впитали мы ее с молоком матери». И она, по сути, есть стержень наших внутренних убеждений. А в то время, когда разваливался Союз, когда каждому пришлось перестроиться и определиться, хочет он жить как все или хочет жить для себя, как раз и появились всевозможные психологические течения, призывающие мечтать. Наверняка те, кто занимался мечтаниями, мечтают до сих пор. Женщина, открывающая собственное дело, должна иметь трезвый ум и быть настолько умной, чтобы никто не догадался, как она умна, и подходит к процессу, учитывая объективно действующие законы разума. Психологами выяснено, что все люди по типу отношения к деньгам делятся на три типа. Первый – бережливый магнит, притягивает деньги. Обычно он концентрируется на том, чтобы сделать состояние, а к 60 годам мечтает жить на проценты и путешествовать по миру. Основные отличия бережливых магнитов: а. Имеют несколько источников дохода, б. Достаточно скромно живут, в. Свято соблюдают закон десятину, надо платить, то есть 10% своих доходов всегда откладывать себе любимому, несмотря ни на что. Считается, что если непреложно соблюдать этот закон, то в действие вступает механизм сохранения денег, руководствующийся простой мыслью, что платить надо себе. Говорят, у тех, кто его соблюдает, деньги как будто бы возникают из воздуха. Для лучшего сохранения и приумножения своего капитала нужно также заниматься благотворительностью. Страхование – это одна из форм благотворительности. Все успешные люди старались адресно не помогать. Они организовывали всевозможные фонды. Все знают о всемирно известном фонде Сороса. Рокфеллер вкладывал деньги в медицинские препараты. Второе. Тип личности. Транжира, магнит. Люди с этим типом мышления хотят иметь самолеты, яхты, особняки. В итоге либо распродают все свое имущество, либо остаются в нищете. Будущего, как правило, у них нет. В России среди простого народа нет больших денег. Люди накапливают деньги на уход за ними. На старость. Третий тип. Бережливый колобок. Вся их жизнедеятельность направлена на то, чтобы сберечь то, что у них есть. Концентрируются на латании дыр. Поэтому деньги от них убегают и убегают. И последний. Четвертый тип личности – транжира-колобок. Денег они еще не заработали, но уже знают, как потратить. Обычно умирают в нищете. Для преуспевания надо знать свой тип мышления и уметь им управлять. Если вы хотите быть хозяином, то нужно уметь контролировать свои доходы и расходы, знать цену каждой копейки, но и не уходить в другую крайность, бесконечно накапливать и никуда не вкладывать. Если вы открываете свое дело, то должны понимать, что отныне оно постоянно будет требовать вложений капитала. И не только капитал, но и всю энергию вы вынуждены будете отдавать ему, любимому делу. Один человек, наслышанный о мудрости странника Бо, узнал, что тот находится в городе, и посетил его в скромном гостевом доме на краю города. Странник Бо что-то искал в своей котомке и жестом пригласил его к разговору. «О, достопочтенный старик Бо, я много наслышан о твоей мудрости. Меня мучает вопрос о судьбе. Я прочитал много книг и разговаривал со многими мудрецами в нашем городе. Но ни один из них не разрешил моих сомнений. Одни из них говорят, что судьба подобна реке, и что нужно смириться с этим и плыть по течению. Другие говорят, что нужно бороться с течением, быть сильным и мужественным, чтобы противопоставить себя стихии. Так скажи мне, странник, куда же нужно плыть? По течению судьбы или против? Извини, я, наверное, прослушал», — ответил странник Бо, не переставая что-то искать. «Ты уже сказал, куда тебе нужно попасть?» «Так вот, сначала нужно определиться с целью. Зачем оно вам, это дело? Поставить цель. Для этого есть техники постановки целей. Цели нужно ставить эффективно, то есть так, чтобы достижение целей занимало самые короткие интервалы времени. Цель в течение 21 дня. Так рекомендует НЛП. Нужно проверить по нескольким параметрам. Цель должна быть сформулирована позитивно, то есть, что вы хотите вместо того, что вы не хотите. Измеримо. Точное и конкретное понимание критериев достижения цели. Цена и важна. Почему достичь эту цель важно для вас? Реалистично. Есть ли у вас вера, что это вообще возможно достичь? Поставлено в определенные временные рамки. Через сколько времени надо цель достичь? Определен первый шаг, который продвигает меня к цели. Какое действие я могу сделать, чтобы приблизить реализацию цели? Ни одно серьезное дело нельзя ни замыслить, ни открыть, ни заниматься им в одиночку. Обычно любая идея рождается в кругу единомышленников. При разговоре с ними, если вдруг появляется информация, что вот это делать можно быстро и выгодно. Зависть – очень хороший двигатель прогресса. Я помню, у нас в самом центре города над одним из только открывающихся тогда частных мебельных магазинов висела огромная реклама. «Купи мебель лучше, чем у соседа». Этот призыв прекрасно работал от покупателей, отбоя не было. Наверное, на сегодняшний день такая реклама будет грубо резать слух. Нельзя же так явно призывать людей к зависти. Нынешние средства рекламщиков намного более тонкие и воздействующие на подсознание незаметно. Оптимизм и вера в победу – одно из наиважнейших качеств для человека, решившего открыть свое дело. И этот оптимизм и веру должны поддерживать ваши единомышленники. Без них никакое дело не склеится. А единомышленникам нужно хорошо платить. При этом платить, учитывая то, что каждый, тем не менее, работает на себя. При приеме на работу очень узких специалистов, а сегодня к хорошо оплачиваемым и незаменимым специалистам чаще всего относятся программисты, нужно учитывать то, что все они считают себя гениями, а гениальные люди очень ранимые. Обращаться с ними нужно очень бережно. Гениям ни в коем случае нельзя делать замечания, а уж тем более их критиковать. Есть хорошая японская методика, при которой все замечания делаются через друзей. А уж женщине, в подчинении которой оказываются такие гениальные люди, приходится во сто крат сложнее. Женщина особенно должна относиться к сотрудникам очень хорошо. Прежде чем открывать свой бизнес, она должна сделать ревизию и переоценку своего собственного «я». На что она способна? Что она может и чего не может? Какие у нее жизненные ценности? Какие ценности останутся при ней? А какие пострадают, если она займется делом? Она должна правильно и грамотно проанализировать себя как личность, потому что отныне только она будет отвечать за все, что в дальнейшем произойдет в ее деловой карьере. Нужно расписать, какие у нее есть средства в наличии для достижения жизненных планов. Работа с красивыми женщинами теоретически возможна, а на практике все время стоит. Мне хотелось посвятить эту главу сильным женщинам. Я многих таких знаю. Знаю тяжелый путь, который они прошли, чтобы стать такими, какие они сейчас. Столько всего они пережили, какие семейные драмы у них были. В народе бытует мнение, что если женщина красивая, умная, сама на себя зарабатывает, стройная, то ей очень легко найти себе партнера. Уверяю вас, что это совсем не так. Уровень запросов у нее выше. Если она ездит на машине за 30 тысяч, это означает только то, что содержание этого средства передвижения обходится как минимум в $500 в месяц, и каждая запчасть на него имеет стоимость такого же порядка. Если у нее имеются дети от предыдущего брака, это означает, что содержание одного ребенка обходится примерно в такую же сумму. А где у нас мужчины, которые столько зарабатывают? Только в Москве. А там и своих одиноких и обеспеченных женщин хватает. Одна из моих подруг в интернете рассказывала о своей попытке примирить бизнес с женской судьбой. Для начала я бросила читать Чехова с его безысходным реализмом. Я решила оставить восхищение Антоном Павловичем сытым иностранцем. А сама принялась ломать голову над тем, как же все-таки из этой безысходности вырваться. Я разрешила себе мечтать. И со временем многие мечты сбылись, чему я, конечно же, очень рада. Только вот у медали, ну кто бы мог подумать, оказывается, бывает обратная сторона. В то время, когда я уже могла бы себе позволить, если бы захотела, пресловутый костюм за $1000, моим друзьями по-прежнему оставались инженеры, учителя и прочая наша замечательная интеллигенция, жутко недооцененная государством. Некоторые приятельницы, едва сводящие концы с концами, откровенно мне завидовали. Другие считали, что почему бы мне по дружбе не приобретать всяческий New Ways, распространением которого они занимались, и при каждой встрече стремились мне его втюхать. Обычно я молчала, проглатывала колкости типа «Ну, тебе с твоим банковским счетом не понять наших проблем». Но однажды позволила себе заметить, что мой путь вообще-то никому не заказан. «Ну, я же не такая нахалка, как ты», — был ответ. В своей повседневной жизни я становилась все более одинокой. Между мной и прежними друзьями словно вставали невидимые барьеры. Типичная ситуация. Мне не хочется идти одной на концерт. Я договариваюсь с подругой. Подруга готова потратить на билет энную сумму, которая сошлет нас на галерку. Я готова от чистого сердца презентовать подруге самый лучший билет, но ей неудобно. Да и мне на ее месте было бы не слишком удобно. В результате вызываюсь купить билеты на нас обеих, покупаю в первые ряды и мошенничаю с ценой на билете, уменьшая ее, чтобы не задеть ее чувств. Мне теперь часто приходится делать выбор: либо идти, ехать куда-то одной, либо соглашаться на условия, которых мне уже не хотелось. Замужние подруги больше не зовут меня в гости, не говоря уже о женатых друзьях. Я, очевидно, воспринимаюсь как скрытая угроза, потенциальная соперница, не слишком выгодный фон. Наверное, это можно считать комплиментом. Но он не заменяет веселой компании друзей. Мне осталось, за редким исключением, общение с такими же одиночками, как я. Шумные праздники в большой компании в моей персональной красной книге. Сложности возникли и в личной жизни. В России вообще все не просто с женским одиночеством в среднем возрасте. Но оказалось, что профессиональный успех женщины эту сложность усугубляет. Альфонсы не нужны были мне. Малоимущие интеллигенты сторонились меня. То, что в России многие мужчины воспринимают карьерное превосходство женщины как личное оскорбление, я прочувствовал на себе. Один мой приятель сказал: «Ты зависла между этажами». Я и мой прежний круг общения отдалились друг от друга по разным причинам. Но ни в какой другой круг общения я не влилась. И я ломаю голову над тем, где же его взять. И выхода из одиночества пока не нахожу. Заработать на квартиру было легче. А знаете, что находится между этажами, ну там, где я зависла? Интернет. Ко мне за советами часто обращаются не только клиенты, но и подруги и знакомые. Как-то позвонила подруга Ирина и сказала, что не знает, что делать, пришла поговорить. 2 года назад она разошлась с мужем. Он живет в Минске. Она здесь, в Бресте. За это время встретила мужчину. С женой он разошелся, но не развелся. У них малолетний ребенок, к которому он ездит каждый день. На выходные забирают его к себе в коттедж, и они с Ириной воспитывают его вместе. Собственно, чужой ребенок ее не напрягает. Напрягает то, что у мужчины не остается ни одного свободного вечера и ни одного выходного, чтобы провести время с ней и куда-нибудь сходить. А также то, что он больше уделяет времени ребенку, чем его мама. Ирина – бизнесмен и постоянно находится на людях. Работала в большой фирме, потом открыла свою. Все было более чем хорошо. Она закончила еще один институт в области спорта. Предлагали работу в Питере, на иностранной фирме. Все, бросай, переезжай. Обещали обеспечить жильем и всеми благами, зарплата заоблачная. Но в то время ее сын заканчивал школу. Как можно было все бросить и уехать? Сейчас она очень жалеет, что даже не попробовала. Временно не удел, но есть возможность поехать в Минск, где есть свое жилье. Но самое главное, что она не хочет жить в Минске. Боится, что придется очень часто встречаться с бывшим мужем, который до сих пор мечтает жить с ней вместе. Уговаривает. Отпугивают пробки, по 3-4 часа стоять, если ездить на машине или тащиться до метро на высоких каблуках. Пугает также расстояние. Если ездить на машине, чтобы добраться на работу в офис к 9 часам, нужно вставать в 6 часов утра. С тем мужчиной они некоторое время попытались пожить вместе, в его доме. После месяца 2 ухода за двухэтажным коттеджем все ее ногти, как она говорит, потеряли товарный вид. Жизнь домработницы ее не очень привлекала, и она уехала к себе домой. Сейчас он каждый вечер забирает ее с собакой, и они едут ночевать к нему. Утром она возвращается к себе домой. Пугает ее неопределенность в отношениях со своим молодым человеком. Он моложе ее на 11 лет. Поначалу, да и сейчас, она не хотела оформлять их брак. Сама еще не разведена с бывшим мужем, который постоянно просит ее жить вместе с ним. Как только заходят разговоры с нынешним об оформлении отношений, он говорит, что она сама еще не свободная женщина. При этом Ирина сама толком не знает, чего хочет. То ли остаться и жить в гражданском браке, то ли что-то предпринимать. Я спрашиваю, как же она хочет, чтобы он принял какое-то решение, если даже ей самой непонятно, какое решение принимать? С ее слов выходит, что этот человек не окончательный вариант для нее. А о сверстниках, так же, как и большинство деловых женщин, даже слышать не хочет. Проблема в том, что Ирина очень симпатичная, стройная, и говорит, что ей сложно найти человека по душе, чтобы был лет на 15 моложе и без живота. Зачем, говорит мне мужик с пузом, лежащий на диване? Получается, со слов Ирины, она как белая ворона, для своего возраста слишком молода душой и телом, да и общается в основном с 30-летними. Это вообще тенденция для современного общества. Женщин, которые следят за собой, выглядят, как правило, лет на 15 моложе, а мужчины к 40 годам вообще ни о чем. а не только о своей внешности думать не хотят. Она начинает себя убеждать, что все хорошо, потом опять наезжает на своего молодого человека. С одной стороны, у него много хороших качеств. Он не ревнивый, отпускает ее везде. Хочешь – иди. Но тут же делает так, чтобы она никуда не пошла. Обижается, если она не звонит. Наверное, это женская сущность – находиться в противоречиях и перетекать из одного состояния неопределенности в другое состояние неопределенности. Она говорит, как только хорошо подумаешь, надо расставаться. А потом думаешь, а зачем? Сама же делает выводы. Любую деловую женщину держит только бизнес, приносит эмоции и все остальное. Вот то, что мы в своем таком возрасте так классно выглядим, это здорово, это классно, все завидуют. Но с другой стороны, ты белая ворона. Получается, что весь круг общения — это 30-летние. И при этом я еще выгляжу моложе их всех. Даже на работу, когда устраиваешься, говоришь, что тебе 42, совсем другое отношение. Я часто думаю, вот если бы я в свои 42 выглядела на 42, может быть, мне были бы интересны эти мужики с брюшками? С одной стороны, ты красивая, интересная, но с другой стороны, ты выбилась из своего поколения. Люди старшего поколения не воспринимают как равных. На равных говорят с бабушкой, а я вхожу в разряд сверстников сына. Вроде грех жаловаться, в 40 выглядеть на 30, а в ресторане приглашают на свидание только 20-летние. А с другой стороны, у тебя мировоззрение зрелой женщины. Ты хочешь стабильности, надежности, спокойствия, уверенности. Я ей говорю, Ира, пока ты для себя вопросы не решишь, другой человек за тебя их не решит. А как их решить? А чего ты хочешь? А как узнать, чего я хочу? Может быть, ты хочешь найти работу, которая тебя будет устраивать и сохранить свою независимость? Значит, эти отношения нужно отодвинуть пока на второй план. А он чего хочет? А он тоже хочет, чтобы я нашла работу. Он понимает, что я такой человек, которому нужно работать. Ну и чего ты еще тогда хочешь? Понимание со всех сторон. А как мне тогда найти работу? А вот, как останешься совсем без денег, так сразу и найдешь. А я эти деньги растягиваю и растягиваю. Может, не надо их растягивать? Пойти сразу все и потратить? Да, можно. Есть такой закон Вселенной. Как только не останется другого выхода, кроме как найти выход, так он сразу и найдется. Ирина рассказывает о сыне, никого не спрашивая. Поехал, поступил в институт. Устроился на работу. За 2 года прошел путь от подсобного рабочего до уважаемого специалиста. Уже и свою фирму открыл. Сейчас начал еще один собственный бизнес. Сказал маме. «Мама, я не хочу всю жизнь прожить простым рабочим. У него есть желание, стремление. То, что было когда-то у нас, когда мы были молодыми. И что, кажется, нам совершенно сейчас отсутствует в сфере инфантильной молодежи. Но это все с ним произошло, когда он попал в соответствующую среду. Окружение формирует не только характер, но и линии судьбы». Я ее слушаю и думаю, что она права в том, что мужчины старшего возраста, как правило, давно уже ничего не хотят. Они воспитаны системой, они рабы системы, запретов и правил. Душевному разговору они предпочитают хоккейный матч. Походу в ресторан или театр – возлежание на диване с газеткой перед телевизором. Хорошо зарабатывающие, обеспеченные, ответственные, умные мужчины на вес золота. Что, ждешь принца на белом Лексусе? Да нет, главное, чтобы человек был хорошим. А какого цвета Lexus, неважно. А самопожертвование, как уже говорилось, в любви свойственно особенно русским женщинам испокон веков. Мы всегда готовы были все отдавать и ждать принцев на белом коне. У одной моей хорошей знакомой, с которой мы вместе были на московском спектакле, про который будет ниже, муж когда-то давно уехал в Америку, а сейчас к ней вернулся на старости лет. Правда, детям помогал, квартиры купил, но ее обижает сам факт 20-летнего предательства. Она сейчас директор фирмы с неженским профилем. Женщина очень симпатичная, общительная, доброжелательная, с огромным количеством друзей. И вот спрашивается, кому этот муж-американец сейчас-то нужен? Тем не менее, она приняла его и на сегодняшний момент кормит, так как пенсии он в нашей стране не заработал. А американские доходы закончились. С этой знакомой мы обсуждали спектакль Московского театра драмы «Нинкина земля. Чужие». Вкратце сюжет. В зажиточную Нинку влюбился заезжий россиянин. И стали они жить-поживать да добра наживать. То есть Нинка по хозяйству, а у него метание то к молодым, то к творчеству. Сначала читал, потом писать начал. А Нинка все богатела, ей еще сосед дом поставил после смерти. И все работало и работало. А наш творец, который ее на 20 лет моложе, все мечтал и мечтал. Уходил куда-то периодически, но неизменно возвращался, ибо тянуло его к Нинке, как магнитом, за что Нинке общественным мнением был повешен ярлык ведьмы. Так они и не расстались по сюжету, хотя и мирной, и семейной их жизнь нельзя было назвать. Любовь такая, притяжение душ, для которой из различия ни в возрасте, ни в жизненных предпочтениях, ни в образовании не имеют значения. Интересный сюжет, который сейчас в нашей жизни повсеместно, особенно в последнее время в связи с развитием малого бизнеса и большей частью женщин в нем. Так вот, та женщина сказала, что считает с высоты своего богатого жизненного опыта, что на возникающий у людей вопрос, для чего нужны мужчины, ответ ясен и понятен. Чтобы женщин любить, кормить и заниматься с ними сексом. Если бы так считали все женщины, я думаю, что и мужчины перестроили бы свое мышление. Однако обычно девушки мечтают только о том, чтобы не быть в одиночестве. Пусть плохонький, но свой. И если их избранник даже отдаленно на принца не тянет, они готовы одеть его в белые одежки, в своем воображении и наделить всеми качествами волшебного героя. Поэтому за границей так ценят именно русских женщин. Недавно одна знакомая была в поездке в Израиле. Рассказывала, что они с подругой просто купались во внимании мужчин. Женщин красивых там мало, и они себя очень ценят. Это было очень удивительно после родной Белоруссии, где женщина постоянно должна доказывать, что ничем не хуже мужчин. А если уж родила одного ребенка, тебе и почет, и уважение. Ты мать и героиня. Еще одна моя знакомая собирается замуж за человека на 10 лет моложе. Много лет предана ее любящего. Она говорит, что самое главное, что ее прельщает во фразе «я люблю тебя», он делает акцент на слове «тебя». Вообще, иногда удивляешься просто, до какой степени еще распространены предрассудки в нашем обществе и до чего мы себя не любим или не уважаем. Как-то раз заехала в гости к своей подруге в небольшой городок. Мы с ней вместе учились. Работает она психологом в детском саду. Был у нее очень хороший муж. Выгнала его за измену. Так и не смогла простить, хотя я тогда ей говорила: «Раз прощения просит и жить хочет, почему ты не можешь поверить ему?» Так и не поверила и не простила. А когда я рассказала ей о клиентке, встречающейся с мужчиной на 14 лет моложе себя, вступила в жаркий спор, такой, что стекла в доме задрожали. «Ира, ну ты подумай! Ну разве нормальный мужик найдет себе бабу на столько лет старше и будет с ней жить?» Я говорю: «Света, а ты что, отрицаешь понятие «душа»? Если им хорошо вместе, и они нашли друг друга в этом мире, при чем тут возраст? Нет, я не отрицаю, но ты не меня хоть убей, а я в такое не верю. Ну пусть ему 30, ей 42. Такое еще я могу понять. А если ему 43, а ей 60, тогда я уже не понимаю». Мне уже стало обидно за всех женщин, которых я знаю, уважаю и которые не находят ничего предрассудительного в том, чтобы встречаться с мужчиной намного моложе. «Света, скажи, пожалуйста, а как тебе такие, как Мадонна, Софира Тару, Алла Пугачева? Почему в настоящее время женщина, которая всю жизнь следит за собой, работает над собой, зарядку делает каждый день, должна выбирать какого-то пузатого 45-летнего мужика, который умеет только на диване лежать и греть свое драгоценное пузо?» Тут в разговор включился сосед Коля. И на Светин вопрос: «Коля, вот ты бы хотел жить с 60-летней бабой?» Коля отвечает: «Свет, ты что, белины объелась? На кой она мне нужна? А если это София Ротару была?» «А, если бы София Ротару, тогда, конечно, тогда да, хотел бы». Тут зашла речь о деньгах, которые у нынешних современных женщин бывают намного больше, чем у современных же мужчин. На заданный вопрос о том, что было бы, если бы у нее было много денег, наш Коля сказал: «Да зачем мне ее бабки? А что тебе надо?» Вот если бы секс с ней был суперский, это я еще раз убедилась в том, как люди могут быть настолько узки в своем кругозоре, что дальше своей деревни ничего в мире не видят. А по каким критериям они оценивают женщин? Чтобы дома сидела, драники жарила, отбивные умела готовить и за огородом ухаживала. Зациклены и зажатые своими стереотипами и не признают ничего, кроме веками сформировавшихся устаревших стандартов. А у женщин, которых такие мужчины оценивают по возрасту, от этого возникает множество комплексов. И просто удивительно, до какой степени женщины могут расстраиваться от своего внешнего вида. Причем, как ни странно, чем женщина красивее, тем больше у нее комплексов. Из-за сломанного кончика ногтя только красивая женщина способна впасть в глубокое, безудержное отчаяние, отказаться выходить в мир и показывать себя народу. На днях встретила знакомую, ничего особенного или нового не заметила. Она говорит: «Ты что, не видишь, как ужасно меня подстригли?» Я вся в слезах, а муж изверг говорит, что я по-прежнему для него самая красивая женщина в мире. Отчаяние ее было так глубоко и безутешно, что я даже не смогла найти слов утешения. Хотя и признается обществом, что мужчина должен быть чуть красивее обезьяны. Но для многих женщин внешность зачастую является отражением их комплексов и неуверенности в себе и попросту мешает жить. Причем интересно, что больше всего на их оценку внешности влияет именно мужское мнение. Сколько бы ни читали в модных журналах, любите себя такой, какая есть, принимайте себя такой, какая есть, не действует. Если встречается она с человеком старше себя, комплексов у нее нет совсем. А вот если находит молодого и красивого, тут уже начинается. Начинает выискивать у себя прыщики, седые волосы, даже в 25 лет, целлюлит, недостаточную стройность ножек, не тот цвет волос. Подружка красивее, привлекательнее, и мужчины на нее чаще смотрят. Не надо объяснять, как губительны именно для привлекательности подобные черные мысли. Человек всегда красив изнутри, если он весел, приветлив, то от него будто исходит какой-то невидимый свет, и окружающие на него сразу начинают реагировать. Есть у меня одна знакомая. Страшнее атомной войны, если честно. Зато, когда мы с ней ходим в ресторан, все мужики падают к ее ногам. Чем это вызвано, я лично понять не могу. Могу только сделать предположение, что рядом с ней у них у самих не возникает никаких комплексов по поводу собственной внешности. И каждый чувствует себя красавцем. Но изнутри она действительно красива, и с ней всегда приятно общаться. Видимо, мужчины тонкие натуры чувствуют в ней добрую, отзывчивую душу, рядом с которой легко и спокойно. И можно просто поговорить и поделиться своими вопросами. А может быть, у нее такая энергетика, притягивает всех вокруг. А в интернете недавно похудевшая на 40 килограммов испанка жаловалась, что теперь к ней, стройной, мужчины не подходят знакомиться. А раньше-то отбоя не было. Тогда ее друг объяснил ей, что когда она была толстой и некрасивой, каждый чувствовал себя рядом с ней красавцем. Женщины часто сами не могут оценить свое внутреннее очарование. Им обязательно нужно подтверждение этому в глазах любимого человека. А если они слышат какую-то критику в свой адрес, обидные слова западают в сознание очень надолго, может быть, даже навсегда. Вот как-то видела в руках у одной женщины книжку «Очарование женственности». Я прошу прощения у питерского автора, имени которого не запомнила, поскольку я подобной литературы давно не читаю, начитавшись, видимо, в период изучения психологических истин. Женщина же была в восхищении. Вот же, говорит, оказывается, и мужем моим можно управлять. Я пролистала страницы. Люби себя, будь собой, заботься о себе. Все то же и о том же, в бесконечных вариациях на эту злободневную тему. Я говорю: да, нынче всех хотят манипулировать и управлять. Только надо быть готовыми к тому, что ваша марионетка в один прекрасный момент опомнится и возненавидит вас всей душой. Лично я за то, чтобы в отношениях была искренность, а манипуляции другими до добра никого не доведут. Есть такая истина. Если ты манипулируешь кем-то, будь готов к тому, что кто-то будет манипулировать тобой. Она работает, бумерангом возвращая нам наши манипуляции, наше желание управлять. Вообще, нам, женщинам, проще, конечно, сидеть в тени и даже не думать об обустройстве личной жизни. Нас ведь веками приучали не высовываться, быть такими, как все. И виновато в этом наше общество. По этому поводу как-то у меня возникли мысли, когда прочитала во время ожидания перед кабинетом друга-психотерапевта детскую книжку-учебник Лапицкой для 3 класса школ с белорусским языком обучения, утвержденный Министерством образования Республики Беларусь. Басня «Стрекоза и муравей». Все, конечно, помнят бездельницу-стрекозу и трудолюбивого муравья. А в конце вопросы к деткам. Первый. Почему стрекоза оказалась без жилья и корма? Мне стало очень интересно, каких ответов ученые мужья ждут от бедных детишек. Что в стране инфляция, евро растет, доллар падал, теперь опять начал расти, пенсионеры получают нищенскую пенсию, а стрекозам на лугах остается мало корма. Интересно все же таки, почему она осталась без еды и жилья, не умела делать стратегических запасов. Так стрекоза, она ж и на то стрекоза, чтоб стрекозою быть, разве нет? Второе. Как вы думаете, прав ли был муравей, отказав ей в помощи? Наверняка предполагается, что дети дружно скажут «да». А по мне так муравей просто жадный придурок. Кто его брал на роль воспитателя, чтобы творческую стрекозу воспитывать? Просто куркуль несчастный. Третий. Почему просьба стрекозы показалась муравью странной? Может быть, психология переучился? Забыл, что Господь сказал помогать творческим личностям, иначе говоря, неспособным таскать палки в муравейник певицам. Четвертый. Какой вы представляете себе стрекозу? Лично я представляю ее красивой, умной, приносящей радость людям, муравьям и прочим обитателям лесов, лугов и полей. Пятый. Какой порок людей высмеется в этой басне? Ах, наверняка порок творчества или непохожести на других, умение петь и плясать, приносить радость муравьям и тараканам. Трепещите, певцы и поэты. Боже, чему учат наших детей? Вместо того, чтобы помочь стрекозе, предлагают начать ей читать курс морали и нравственности и оставить бедную творческую натуру безо всякой помощи. А куда ей тогда девать свой творческий потенциал? Получается, он никому не нужен? А потом мы удивляемся, почему муравьи правят миром. Мы рассуждаем о том, хорошо ли она пела, нужно ли было кому-то ее пение. Беремся судить, ничего не понимая в предмете, о котором судим. На корню давим непохожесть, неодинаковость, честолюбие и стремление делать карьеру. Интересно, почему за границей государства выгодно, чтобы все были богатыми и успешными, а у нас невыгодно? О сильных и беспомощных, несчастных женщинах всегда пишут печальные статейки, трагические песни. Если вы, допустим, входите в пятерку влиятельных и богатых женщин города, готовьтесь к тому, что первое. Все будут пытаться вас обуть и облапошить. Второе. Каждый встречный мужчина будет хотеть вас использовать и устроить свое существование за ваш счет. Третье. Вас никто не будет хотеть как женщину, а только как источник благополучия. Четвертое. Молоток и пассатижи вам придется держать в своих наманикюренных ручках, потому что каждый, кто забьет ваш гвоздь, будет считать его своим, как и все, что вам принадлежит. Пятое. Если найдется герой, который, наконец, ляжет с вами в постель, на следующее утро вы проснетесь без квартиры, машины и счета в банке. Шестое. Вокруг вас будут виться сотни психологов, приглашающих вас на различные тренинги и пытающихся вас хоть как-то использовать. Седьмое. Каждая ваша любовь будет заканчиваться трагедией и океаном слез. Восьмое. Ваши дети выучат только одно слово – «дай». Девятое. Чтобы найти просто любовника, а не мужа, вам придется переехать в другой город, потому что в этом в каждом ресторане вас узнают в лицо. Десятое. Продолжите сами. Незавидна участь сильных и беспомощных. Однако на самом деле они здесь, среди нас. Я многих из них знаю лично, знаю и очень глубоко уважаю. А стать сильной и целеустремленной приходится сейчас практически каждой женщине. И так радостно бывает, когда приходит на прием клиентки, не затянувшейся на долгие годы истории неразделенной любви, а молодые девушки, закончившие на отлично институты и университеты. Проблемы у них возникают тогда, когда они начинают новую жизнь молодого специалиста. Вот запомнилась пришедшая на прием девушка Юля. Молодая, красивая и интересная. Сама она из города Гродно. Закончила наш Брестский университет по специальности дизайнер тканей и проработала 2 года по распределению в одной из швейных фирм. Пришла на работу с амбициями и честолюбивыми устремлениями. Тут же изначально заложен конфликт. Когда приходят молодые, их творческие поиски начинают вступать в противоречие с тем, что у любой фирмы основная цель одна – извлечение прибыли. Да и не любят у нас руководители таких молодых, амбициозных, думающих, что лучше всех могут выполнять любую работу. Так и у Юли на работе уже сложившийся коллектив. Новичков нигде и никогда с распростертыми объятиями не принимают. Особенно, что касается их творческой работы, то есть когда они начинают навязывать свои стили и концепции. Руководители на каждую новую идею смотрят скептически и энтузиазм редко поддерживают. Новая коллекция? Очень хорошо. А она пойдет на рынке? А можем ли мы рискнуть своими денежками ради чего-то нового, остромодного и неизвестного? Юля по ночам сидит в интернете, находит новые коллекции у нас и за рубежом, впитывает в себя все самое лучшее и интересное. Руководству фирмы это не нравится. У нее забирают компьютер, урезают зарплату и предлагают выселиться с квартиры, которую они оплачивают ей как молодому специалисту. У девушки, слава богу, есть парень, тоже дизайнер и работающий на соседней фирме уже долгое время с постоянным карьерным ростом, повышением оплаты труда и заграничными командировками. Молодой человек ее понимает, но за границу ездит с ее бывшими однокурсницами, гораздо менее талантливыми и амбициозными. Юля говорит: «Может, неправильно, что я его ревную?» «Почему неправильно? А как же ты можешь не ревновать, если он постоянно с молодыми девушками в иностранных отелях неделями? А ты с той фирмы уволилась и сейчас уже долгое время без работы». По стилю характера Юля типичный холерик и по жизни лидер. Читает тест про служанок принцессы королев и признает себя безоговорочно королевой. «Юля, так в твоей ситуации уже изначально заложен конфликт. Ты чувствуешь себя королевой, а хочешь устроиться на работу служанкой. И при этом еще бы не было конфликтов ни внутренних, ни внешних». Вся как натянутая струна, боится даже сделать лишнее движение. Длительный невроз в связи с увольнением с работы и сидением без дела оставил свой след. Выясняю, чего бы хотела-то вообще? Открыть свое дело и заниматься живописью. Так и откроешь, но до этого нужно еще сначала дорасти. То есть поработать служанкой какое-то время, научиться ладить с окружающими и не допускать конфликтов. Все твои оставшиеся непроработанные эмоции и моральная травма написаны у тебя на лице. Может, я попробую улыбаться все время? Попробуй. Но неискренние эмоции только еще больше отталкивают окружающих. Они способствуют непринужденному искреннему общению. Молодой человек у нее просто золото. Она взрывная, импульсивная, а он спокойный, как спящий удав. Сам привык уже работать на дядю и ее честолюбивых устремлений не понимает. Юля говорит: «Даю ему читать журналы Forbes про миллионеров, а он все равно ничего не хочет». Юля: «Но он другой, не такой, как ты. Молодых олигархов в мире мало, но всех их, выбившихся из низов, отличает одно – невозможность работать на кого-то в принципе и постоянное стремление к покорению своих вершин. С этим надо родиться. Если уж не родился, то выбираться вверхи. Создать что-то свое можно только случайно. Навязывать это извне нельзя. А пока благодари Бога за то, что у тебя есть такой молодой человек, что он тебе помогает и поддерживает. А еще мама, как обычно советует, не высовываться, пытается руководить и вернуть заблудшее дитя в струю обычных сереньких человечков. Юле надо срочно искать новую работу, а звонить она боится. Юль, а как же ты не будешь бояться, если у тебя уже на первой работе получился облом, то есть фрустрация. Конечно, будешь бояться. К разговору нужно подготовиться, то есть искать, во-первых, такого работодателя, устремления которого совпадают с твоими, и вы не будете конфликтовать уже с самого начала. Во-вторых, сообщать не о том, что тебя выгнали с первой работы, а о том, что тебя не устраивала там зарплата, и ты хотела бы проявить свои творческие способности. В университете же ты была первой и талантливой, значит, и здесь сможешь. Юля пожаловалась на одного психолога, который работает у нас в городе, в государственном учреждении. Даже не выслушав проблему, посадил ее за компьютер, и таким образом она проходила к нему 10 сеансов. Созерцание компьютерных рисунков в наушниках, как ни странно, проблему помочь решить нисколько не помогло. Я тоже как-то была у него на приеме, когда испытывала длительный стресс. Меня тогда поразило то, что он принимает людей в нечищенных ботинках, не смотрит собеседнику в глаза и вообще пациента не видит и не слышит. Видимо, в этом отличие государственного психолога от частного. Девушка Юля с проблемами молодежи не одна. Не так давно с похожими проблемами обращалась Таня. Тоже после института попала по распределению в большую государственную фирму продовольственных товаров. И тоже предлагала там свое, новаторское. А коллектив уже много лет привык работать по старинке. Естественно, на таких выскочек смотрят свысока и пытаются всеми доступными способами поставить новичка на место. А если еще коллектив сугубо женский, новичку приходится особенно туго. Сидели женщины спокойно, пили чай, а тут приходит финтифлюшка с университетским дипломом и начинает наводить свои порядки или в чужой монастырь со своим уставом. Новшества какие-то предлагать вводить, модернизировать, совершенствовать. С Таней мы работали довольно долго. Потом я была искренне рада, что когда она пришла и сказала, что просто хотела похвастаться своими успехами, и все чудесным образом у нее на работе изменилось. И оказалось, что молодой руководитель, который вставлял ей палки в колеса, действительно испытывал к ней чувства не совсем рабочего порядка. А когда она научилась обращать внимание на тех, кто рядом, чувствовать их настроение, уметь подстроиться к разговору, ее стали считать в коллективе очень душевным человеком. И теперь все ее креативные идеи воспринимают на ура. Таких клиентов мне особенно легко и приятно консультировать, потому что я этот путь прошла уже давно и могу поделиться своим опытом. Я в детстве тоже прочла очень много умных книжек и свято верила в те сказки, которые читала. К сожалению, реальность, окружающая меня, никак не гармонировала с тем волшебным миром фантазий, который я сама себе придумывала. В те времена тотального дефицита девочкам из бедных семей очень тяжело было найти какую-то работу, которая бы обеспечивала их нарастающие потребности. Поэтому я проанализировала качества своего характера, поняла, что у меня есть все необходимые качества для того, чтобы добиться успеха в жизни, решительность, умение настоять на своем, пробивная энергия, а самое главное – желание обеспечивать себя и ни на кого не надеяться. В те годы предпринимательства еще не было. Торговля делилась на государственную и кооперативную. Поскольку поступить тогда, да и сейчас, в МГИМО или в Плехановске было абсолютно нереально, я выбрала Московский университет потребительской кооперации. Тогда он назывался Московский кооперативный институт Ордена Дружбы Народов. И с тех пор, как я определилась в призвании, все в моей жизни было подчинено одной цели. В первый раз поступить у меня не получилось, несмотря на отличные оценки на вступительных экзаменах. В конце уже выяснилось, что на нашем факультете на одно место по целевому направлению Облпотребсоюза, которое я тоже добыла благодаря своей инициативности и предприимчивости, было два кандидата. И подружки, проживающие со мной в общежитии, были свидетелями разговора мамы моей конкурентки и заинтересованного лица с института. Тогда, так же, как и сейчас, за деньги можно было все. Они попросту пообещали взятку. И поэтому мне занизили оценку за сочинение, поставили 3, несмотря на полное отсутствие ошибок и очень грамотный текст. Врожденная грамотность всегда была моей отличительной чертой. Помню, как с первого экзамена меня чуть было не выгнали за списывание. Я решила все сама, но черт меня дернул посмотреть шпаргалку. Тут же подошел преподаватель и сказал: «Вы свободны». Представив, как я приеду из столицы в свой родной провинциальный город и как буду объяснять всем, что я не поступила, я просто впала в транс. Кажется, я начала кричать на членов экзаменационной комиссии. Они были в шоке. Потом я краем глаза увидела, что они смотрят какие-то бумаги и говорят: «Это целевик из Ивановской области». Тогда они сменили гнев на милость и сказали, что я настоящий торговый работник и очень далеко пойду. С ними еще никто так не разговаривал за всю практику приема вступительных экзаменов. Поставили мне все-таки 4, снизили оценку на балл. Однако поступить тогда, тем не менее, мне не удалось. Не судьба. Как я уже говорила, за сочинение получила 3. Хотя мои сочинения в школе всегда зачитывали вслух и ими восхищались. А преподаватель литературы, когда объяснял новый материал, говорил: «Даже тебе, Ира, этого не понять. Даже тебе». Против тройки я, конечно, протестовала и хотела подавать на апелляцию. Видимо, опять вмешалась судьба злодейка, у которой для каждого свой путь. Все члены приемной комиссии убеждали меня, что оценка поставлена неправильно, и они непременно ее исправят. Пока я слушала их добрые и обнадеживающие речи, на апелляцию подать опоздала. Наверное, именно тогда я поняла, что люди часто говорят одно, а делают другое. И слово к делу не пришьешь. Но что вы думаете? Я сдалась, когда не поступила по общему конкурсу? Нет же. Я поехала в Минвуз убеждать чиновников, что я не поступила только по ошибке. Помню их комфортные кабинеты, приятных женщин, мужчину, который напоил меня кофе. И что вы думаете? Я добилась того, что ради меня ректору дали приказ принять дополнительно несколько человек из тех, кто поступал по целевому направлению, включив меня в эти списки в первую очередь. Я успокоилась, расслабилась, и осталось только подождать, пока эти списки утвердят, и я гордо буду именоваться студенткой Московского кооперативного института. Пример этого я привела, потому что именно тогда я осознала, что если что-то делать, то будет делаться, а если сидеть на печи, как Емеля, то ничего не дождешься. В дальнейшем эти пробивные качества и девиз «никогда не сдавайся» часто выручали меня по жизни. Сколько себя помню, духом я падала, но всегда поднималась. «Вставай и иди», — говорила я себе в самых ужасных обстоятельствах. Поэтому всегда рада на приеме клиентам творческих профессий. Частенько приходят молодые дизайнеры, модельеры. Вот из последних девушка Маша. Работает дизайнером на швейной фирме. Прежде чем обратиться ко мне, год проходила к психологу в Центр здоровья. Пришла на прием и сразу говорит: «Я виктимна». Я спрашиваю, откуда лексикончик? Оказывается, из долгих разговоров с психологом, к которому она ходит длительное время, и он один поддерживает ее в чужом городе. Сама девушка из Гродно. Попала сюда по распределению после учебы в университете. Очень хотела попасть в частную фирму. На первой фирме, где она работала, не сложились отношения с коллективом. Заведующая производством женщина очень авторитарная и подавляющая. Все время Машу гнобила, по ее выражению. Маша все время находилась в черной депрессии и ходила к психологу, с которым прорабатывала проблемы. Нашла таки в себе силы, чтобы искать и найти новую работу. Попав на новое место, сначала была в состоянии эйфории. Молодой коллектив, интересные люди. Через какое-то время и здесь начались те же проблемы. Маша опустила руки и пришла к выводу, что профессия дизайнера – это не ее путь. Я говорю: «Хорошо, Маша, тогда возвращайся обратно в Гродно к родителям». Такая перспектива Машу просто пугает. Нет, она хочет остаться в Бресте, здесь рядом за граница, город цивилизованный, много интересного. Снимает квартиру на старой фирме, она работает и 2 года не спрашивала, сколько платить за квартиру. Подразумевалось, что молодому специалисту квартиру предоставляет организация. Только при увольнении выяснилось, что с ее зарплаты вычисляли по $200 каждый месяц, хотя квартиру получше можно было найти и за 100. Говорит о том, что квартира эта на нее давила, и ей было там энергетически некомфортно. Я спрашиваю, что у Маши с личной жизнью. Оказывается, и тут плывет по течению. Вернее, берет то, что само плывет в руки. Был один молодой человек из Новосибирска. Лицо ее, когда она говорит о нем, омрачается. Что называется, ни уму, ни сердцу. Даже вздохнула с облегчением, когда он здесь потерял работу и уехал к себе в Новосибирск. С ним был первый секс, от которого никакой радости. Сейчас появился новый мужчина. Очень долго за ней ухаживал, приглашал везде, просто окружал своим вниманием. На 20 лет старше ее две жены, одна в Турции, другая в Одессе. Маша получает от него дивиденды в виде походов в рестораны и знаков внимания. Секс с ним ей противен. Я спрашиваю. «Маша, так что ты сидишь? Я думаю, что для начала тебе нужно решить проблемы с твоей личной жизнью, а потом уже думать о карьере. Мужчина должен вдохновлять, воодушевлять. А то что это за мужчины, с которыми нужно заставлять себя встречаться? Уж лучше будь один, чем с кем попало». Но сейчас Машу в первую очередь волнуют проблемы на работе. Начальство, принявшее Машу на фирму, потому что им понравилось, как она одевается, теперь ее работой недовольно. 80% времени нашего разговора Маша говорит о моделях, о фурнитуре и прочих вещах, далеких от моего творческого понимания. Я спрашиваю, «Маша, и это ты так свою работу не любишь, что готова говорить о ней часами?» Оказывается, любит. Только охоту работать отбили. Не может наладить отношения с коллективом, не может поставить себя на место другого человека и посмотреть на ситуацию его глазами. Всему этому надо учиться. Некоторые учатся этому всю свою жизнь. У нас все любят учить молодежь не добрыми советами, а пинками и утумаками. У Маши на сегодняшний день выбора нет. И возвращаться домой в Гродно ей тоже не хочется. Значит, нужно приспосабливаться к коллективу. Улыбаться она не умеет, а если улыбается, улыбка получается вымученной и виноватой. Я думаю, не без стараний психологов она находится в таком плачевном состоянии. Ходит к психологу клиент и ходит, а он кормит ее психологическими истинами. Ты не такая, ты неправильная, ты людей не любишь, у тебя много отрицательных качеств. Ну, так и что, а у кого их нет? Посмотрите на тех, кто наверху. Что туда добрались бедные овечки – тихими методами пробивающую себе дорогу? И кто сказал, что быть пробивным, быть эгоистом плохо? Для окружающих плохо, для самого человека хорошо. Единственный позитивный человек в окружении Маши – ее недавно появившаяся подруга. Сначала она не хотела брать ее к себе на квартиру, а потом согласилась. Очень долго привыкала, испытывала дискомфорт, а сейчас привязалась и уже не представляет, как она жила бы одна. Настораживает то, что они часто ведут разговоры о работе. Сильно увлекаются также всякими эзотерическими учениями. Им в голову приходят одни и те же мысли. Они очень надолго и далеко уходят в мир психологии. Я говорю о том, что нужно перенаправлять свои эмоции, жить настоящей жизнью. И ни в коем случае не ходить туда, куда путь неподготовленным людям заказан, в дебри. Маша сделала для себя много потрясающих открытий. Попросила. «Можно я к вам еще приду?» Я не люблю нездоровую конкуренцию, поэтому сказала. «Маша, если тебе твой психолог помогает, то ходи, пожалуйста, к ней. Я не сторонник долгой работы с клиентами. Моя задача – подсказать пути, а потом уже человек сам должен работать. Дать человеку рыбу, чтобы он не был голоден, или дать удочку и научить его самого ловить». Особенно сильно грешат столичные психологи тем, что человек ходит к ним годами – и садиться на иглу длительной психотерапии. Клиентов мало, поэтому каждый на вес золота. И чтобы заработать, нужно работать с ними долго. Вот отсюда и результаты, и недоверие в народе к психологам вообще. Вот еще на прием пришла женщина, Татьяна, работающая уже 20 лет в государственной силовой структуре. Сказала, что у нее два вопроса. Лучше начать с первого. «Я работаю в управлении, и сейчас...» При реорганизации отдела меня один раз привлекли на месяц на работу в новый отдел, потом еще раз. И потом сказали, что меня возьмут назад. Но я знаю стиль управления, знаю систему, и я туда абсолютно не хочу. Когда я работала раньше, меня пихали во все дыры. Даже не в свое дежурство, я всегда на рубежах. Мне поручали самые ответственные дела, куда-то выехать во главе комиссии. Поэтому утвердили мою кандидатуру, несмотря на все мои сопротивления. А мне уже до пенсии 3 года, и меня не устраивают ночные смены. Вопрос в том, что я сейчас 3-й день работаю в своем старом отделе, после отпуска. Как мне себя вести, если меня опять будут кидать во всякие прорывы? Что мне делать? Вчера мне дали докладную записку. На решение дается 3 дня. Нас проверяют. Получать по шапке опять мне. Начальник отдела спал, а мне сунули этот документ и требуют от меня. Я им сказала: как хотите, срок уже нарушен. Выйдет начальница, я не знаю, как себя вести. Вы знаете, я вас слушаю и не могу понять. Все очень запутанно. Я думаю, так же и начальство. Если идти жаловаться к самому главному начальнику, придется идти, если опять попадется такой же случай. Значит, вы сейчас на том месте, куда вы не хотели? Да. И вы пытаетесь разобраться, как не допустить конфликтов на работе? Да, законодательство запутанное, понимай, как хочешь. А если ты допустил ошибку, высшие органы могут вынести решение о несоответствии занимаемой должности. Когда я совершила незначительную ошибку, сделала не две описи, а одну, они сказали: мы ничего не знаем. Мы говорим с Татьяной о запутанности судейской, таможенной, налоговой и прокурорской системы. О том, что систему сломать нельзя, к ней нужно подстраиваться. Молчать нельзя, нужно куда-то идти, кому-то жаловаться. Я говорю о том, что ей нужно научиться ясно и четко излагать свои мысли и научиться говорить о том, что нужно ей. Примерно так. Это я буду делать в соответствии со своими должностными инструкциями. Эта петрушка тянется с Нового года. Все время дерганье туда-сюда. Даже мой начальник сказал, что у работника должно быть чувство постоянства. Я предлагаю Татьяне разобрать конкретную ситуацию, которую можно проанализировать. Например, мне начальница всегда говорит: иди и делай. Она гнет свою линию. Обсуждению не подлежит. Меня очень возмущает этот подход. Татьяна, вы уже достигли того возраста и положения по службе, когда к вашему мнению должны прислушиваться. А получается наоборот. Вами помыкают все, кто хочет. Да, но я же работник рядовой. Я не начальник, я подчиненный. Но тем не менее, свое мнение нужно учиться отстаивать. Но я вот отстаивала, ходила и ничего не добилась. Меня затребовали в этот отдел и отдали, не спросив, не слушая моих возражений. Это все шло через сокращение, через увольнение. Все по законодательству. Я не смогла убедительно изложить, не смогла доказать начальнику. Со всех сторон получается, что меня задвигают. У вас так по жизни все ситуации продолжаются? Да, часто. Хорошо, Татьяна, давайте еще раз. Чего вы хотите? Я не знаю, как разговаривать с начальником и доказать, что я не хочу на это место. То есть, как показать свое сопротивление? Да, я его показываю, но она начальник. Она говорит: не нравится — уходи. Почему я должна ехать по службе ночью? Хотя это обязанность другого работника, который отговорился тем, что у него вечером встреча. У меня тоже вечером встреча, и это было после работы. Дежурный тот, а послали меня. Вы сказали начальнице об этом? Я не только сказала, я зашла в кабинет и уже орала там. Говорю: а почему я? Она говорит: у тебя больше опыта. Я говорю: конечно, больше опыта, потому что я езжу, а слушаться нельзя. И что теперь, всегда ездить? Татьяна, попробуйте убедить меня. Вот я начальник, убедите меня, что вам не нужно ехать. Татьяна делает робкие попытки. Я в роли начальника не смогла понять, чего она хочет. Однако с пятой попытки у нее получилось. Навык — это осознанное умение. Я советую установить график и ездить только по своей очереди. Нашелся дополнительный вариант — ехать тогда, когда необходимо. Но тогда в следующий раз отдавать коллеге. Советую поставить себя на место начальника, чтобы не испытывать дискомфорта. Предыдущий разговор с начальницей закончился тем, что Татьяна хлопнула дверью и выбежала из кабинета. В процессе нашего разговора она сама пришла к выводу, что нужно поменять стиль поведения и твердо и уверенно держать свои позиции. А сначала нужно настроить и убедить себя, что работать нужно спокойно и не повторять таких ситуаций. Напрягает ее обстановка в коллективе, конфликты друг с другом. А чем ваша организация должна отличаться от других таких же государственных организаций? Репетируем ситуации, в которых я в роли начальника начинаю уже теряться, когда Татьяна начинает убедительно говорить. С этой проблемой мы разобрались. В сущности, все не так уж сложно, как признала клиентка. Хорошо. Вторая проблема. Муж. Всем недоволен. Встает с утра. Ты ничего не делаешь. В квартире бардак. Ты все загадила. У меня сложилось впечатление, что он специально мне капает на мозги. Уже 18 лет. Как с ним бороться? методами психологического айкидо. Прошу привести конкретную ситуацию. Со слов Татьяны получается, что муж ее – энергетический вампир. Даже сын женился и ушел на квартиру, потому что не смог жить с отцом. Проще снять квартиру, чем терпеть его придирки. Если он, например, предъявляет непомерные претензии, Татьяна говорит ему: «Найди молодую, раз я такая плохая». Муж просто посылает ее, как говорит Татьяна. Скажите, как ставить заслон? Разбираемся, какая у него цель такого поведения. Приходим к выводу, что у него цель – вывести ее из равновесия. Пока своего не добьется, он не успокоится. Татьяна, вы хотите с ним жить дальше? Ну да, только потому, что податься некуда. И это тоже не жизнь – приходить с работы и даже не разговаривать. Таня, вы еще сами все это так близко к сердцу воспринимаете? Да, а если бы я еще остро реагировала, то я бы уже давно в могиле была. Надо либо искать другого мужа и другую работу, либо менять себя, правильно реагировать. Я на даче растила клубнику, он взял большой КамАЗ и проехался по всем грядкам. Я очень сильно обиделась, а он мне сказал, что никому это не нужно, то, что я растила. Татьяна, получается, и начальник ищет, на кого бы наехать, и находит вас. И муж ищет, с кого бы попить крови, и находит вас. Да, так получается. А чего бы вы хотели? Я бы хотела жить в мире и согласии. Прорабатываем способы поведения при домашнем конфликте. Муж – такой человек, что всех считает козлами. Сын у него плохой, все окружающие – враги. Квартиру он менять не будет, потому что ему это неинтересно. Даже из вредности он никогда не согласится ни на один вариант, лишь бы довести Татьяну до слез. Получается не семейная жизнь, а одиночество вдвоем. Таня говорит, что после такого многолетнего рабства даже думать не может о других мужчинах. И тем более при такой нервной работе даже муж признает, что у них там обстановка как на войне. Но по сравнению с такой домашней жизнью, когда муж постоянно доводит до слез, даже работа уже кажется раем. Значит, вы его любите, Татьяна, раз так реагируете. Ой, не знаю. Наверное, люблю. Самый простой вариант – хлопнуть дверью и уйти. Я буду делать веселый вид и прятать слезы. Таня, чтобы хлопать дверью, нужно знать, куда ты хлопаешь и зачем. Договорились, что Татьяна еще будет приходить, чтобы работать над своими эмоциональными реакциями. Кстати, если кто-то думает, что энергетические вампиры – это выдумки впечатлительных психологов, то они ошибаются. Я долгое время в интернете читаю специализированное сообщество, и из их текстов я поняла, что явление это не такое уж выдуманное и безобидное. Вот что пишут они о вампирах. Первое. Первое правило вампира – никогда не признаваться в том, что он вампир, и это не требует от него особых конспирологических способностей. Он сам себе до конца не отдает в этом отчета. Вы, читающие эти строки, тоже можете быть вампиром. Это не ваша вина, и вы никогда не признаетесь в этом ни себе, ни людям, как, впрочем, и я. Вампир неплох и нехорош, он таков, каков есть, и ни в чем не виноват. Вампир, в конце концов, тоже Божье создание, и еще неизвестно, кто на самом деле ближе к Богу, мы или они. Самим своим существованием он участвует в балансе темных и светлых сил. Вампир всегда придумывает для себя и для вас причину, по которой он находится рядом, и зачем он вам нужен. Например, даст энергию и улучшит здоровье, раскроет самые сокровенные глубины жизни, научит расслабляться и жить в мире с собой. Как хороший менеджер по продажам, он обязательно всучит вам ненужный товар, прошлогодний снег. Не сомневайтесь, все, что вам предлагается, у вас уже есть. А того, чего нет, вам и не нужно. Еще вампир предложит вам горы информации, но никогда нужную вам. Или она будет такой, что без его участия вы не сможете ею распорядиться. У вампира всегда имеются вкусные наживки для вас. Проблема в том, что они вам тоже не нужны. Сексуально незаинтересованному безумный секс, домоседу – экстрим и далекие путешествия. Одинокому дружбу или неземную любовь, материалисту – эзотерику, практику – теорию, а теоретику – практику. Вы никуда не денетесь и обязательно проглотите эту наживку. Правда, потом вас вырвет. Секс с вампиром и вправду выше среднего, но бывает и лучше. Вампиры любят поговорить о Боге. Вампиры любят поговорить о Боге, духовности или просветлении, и о том, что материальное их вообще не интересует. Душевная организация вампира и в самом деле тонка, причудлива и противоречива. На основу ее составляет взбесившееся эго. Вампир по-своему честен. Обычно он не лжет, ибо это вредит его природе. Но никогда и не говорит всей правды. Никогда не спорьте с вампиром. Пока вы напрягаетесь и подбираете аргументы, он забирает у вас то, что ему нужно. Явный признак от присутствия вампира, а им может быть кто угодно, ваш супруг, близкий друг, кто-то из родителей или даже ваш собственный ребенок. В вашей жизни нарушение привычного хода вещей, сложившихся причинно-следственных связей, явно несоответствие приложенных вами усилий и отдачи от них. Короче говоря, тотальный или парциальный неуспех, будь то провалы в карьере, неожиданные травмы или тяжелые болезни, депрессии, бездетность или, не дай бог, ранняя импотенция. Не стоит так сокрушаться на самом деле. Вы отдаете вампиру то, что хотите отдать – время, энергию, здоровье или деньги. Подумайте, возможно, то, что у вас забрали, на самом деле не очень-то было и нужно. С другой стороны, выгода, которую вампир получает от вас, для него сиюминутная, дает ему лишь короткую передышку, ибо все, к чему он прикасается, превращается в дерьмо. Такова вселенская справедливость. Вы никогда не сможете избавиться от вампира путем активных действий, ибо любое сопротивление только закрепляет вашу обусловленность. Вы можете только отпустить его или, наоборот, принять в себя, окуклить, окружить оболочкой, через которую он не сможет даже дышать. Вампир действует, используя ваши чувства – вины, привязанности, долга, ответственности. И как только вы дадите ему понять, что никому в жизни ничего не должны, отойдет от вас, отвалится, как насосавшаяся пиявка. Не бойтесь обидеть вампира своим отказом. Вампир живет долго, но смертен и ценит свое время. Он быстро найдет следующую жертву. Не будьте высокомерны, вампир сможет прекрасно обойтись и без вас и получить то, что ему необходимо, от неодушевленных предметов, в природе, да хоть из космоса. И никогда не умрет от голода. Правда, человеческая энергия другого цвета, слаще на вкус и легче добывается. Но все равно никогда не жалейте вампиров. Любите их, если у вас уж есть такая потребность. Но и бросайте их безжалостно, не ради кого-то другого, а просто уходите. Вампир не причинит вам вреда, если вы сами умеете работать с энергиями. А если вы восприимчивы и проживете с ним достаточно долго, он охотно поделится с вами своими знаниями, причем отнюдь не из альтруистических побуждений, а из подсознательного желания расширить круг себе подобных. Поблагодарите его за это. К тому же, охотник в любой момент может перенаправиться в дичь. Вампир не заинтересован в том, чтобы добить вас до конца, но способен причинить вред вашим близким, поэтому огородите их от него. Ну, или хотя бы держите язык за зубами. Любой вампир захочет откликнуться на этот пост. Мне хотелось бы думать, что все это – выдумки людей, сутками просиживающих в интернете за экранами своих мониторов. Но, к сожалению, это не так. Лично я на своей шкуре убедилась, что вампиризм в интернете реально существует. Я стала замечать, что после того, как напишу какой-нибудь смелый эмоциональный пост, вызвавший много откликов, мне становится все хуже и хуже. У меня пропадают силы, я не могу двигаться, мне все время жутко тоскливо. Я уже не могла дышать после написания, особенно когда получала множество комментариев. Потом я стала все это отслеживать, поняла, что, что бы я ни написала, тут же мои мысли появляются в измененном виде в журналах других интернет-писателей. Потом, когда мне многие стали говорить, что я их вдохновила, я задумалась еще больше. А почему же мне так плохо становится? Полемика с гневными комментаторами довела меня до того, что и спина заболела, и сама я была в ужасном состоянии. После того, как я научилась все эти процессы отслеживать, я стала ограничивать для себя время, проведенное в интернете. Уехала в санаторий. И вот там я осознала, что уже не могу, как прежде, общаться с нормальными людьми. Мне среди них неинтересно. Меня уже тянет туда, в мир творческих, не живущих в реальном мире личностей. И даже после того, как я все это осознала и сделала выводы, все равно я до конца так и не верила, что у меня в интернете воруют не только мысли и рассказы, но и здоровье. Сейчас уже верю, но выйти из этой зависимости было очень-очень сложно. По данным ВОЗ, на нашей планете каждый 71-й человек болен психическим заболеванием той или иной степени, но особенно большое количество их в интернете. Для женщин-бизнесменов вампиры особенно опасны, ведь бизнес-леди часто вырастают из девочек, получивших в детстве травму от мужчин, разочаровавшихся в них, травмированных тяжелым житейским опытом. По рекомендации френдов из ЖЖ посмотрела фильм про подростков «Все умрут, а я останусь». Фильм очень впечатляет, примерно как «Чучело» когда-то в свое время. И хотелось бы верить, что все показанное – художественный вымысел режиссеров и сценаристов. Жестокость подростков, нравы, царящие в школе и школьных туалетах. Дружба девочек, которые готовы предать друг друга в первый же подвернувшийся удобный момент. Но, к сожалению, это не выдумки. В современной школе происходит все точно так же, если даже не хуже. Вот недавно на прием приходила мама с девочкой-школьницей. Девочку на переменах стая подростков зажимает в угол, оскорбляют и могут даже ударить. Лидер, как водится, неравнодушен к девочке и мстит ей за то, что она однажды дала ему отпор. При этом весь коллектив пляшет под дудку лидера. Папа у него судья, мама бизнесмен. Мальчик может на уроке вытащить емкость с водой и угощать одноклассников. Все ученики в школе – фанаты различных течений. А девочка покрасила волосы в черный цвет, потому что фанатка готов, как она говорит. Ударилась в готику, и теперь вся школа ее травит. Причем школа считается одной из лучших с углубленным изучением иностранных языков. Девочка очень сильно переживает. Неделю не ходит в школу, а мама боится, что девочка получит психическую травму. Тут рецепт один – переводиться в другую школу. Хотя ей осталось учиться один год. Но сложность в том, что очень трудно найти школу с немецким языком. Но это же надо было довести ребенка до такого состояния, что он лучше будет вживаться в новый коллектив, чем пробовать уладить конфликты в старом. Люди говорят о том, что так всегда было и так всегда будет, что выживает не сильнейший, а умеющий приспосабливаться к обстоятельствам. Да, выходит, мы, люди, живем по законам волчьей стаи. И для людей, похоже, совершенно нормально стоять вокруг и хихикать, когда тебя будут избивать и пинать ногами. Как вокруг этой девочки? Лично я была просто в шоке. При этом еще красивые слова начнут говорить о том, что она сама виновата, о том, что ее мама неправильно воспитала, о том, что она не умеет встроиться в общество и жить в нем, о том, что не надо было преждевременно начинать думать о мальчиках. А когда о них думать, позвольте спросить? Когда 80 лет стукнет? Женщины вообще очень часто влюбляются в таких типов, которых любить категорически противопоказано. В том же набившем оскомину уже интернете я была свидетельницей нескольких историй, которые чаще всего происходят с женщинами бизнеса. Живут люди в разных городах, вроде любят друг друга, общаются каждый день, письма пишут. Он ей говорит, что у него недостаточно денег, и чтобы дорасти до ее уровня, начинает фирму открывать, деньги зарабатывать, о жилье думать. Не дай бог женщине, уверенной и много зарабатывающей, встретить такого. Это может закончиться только трагедией. Пока он будет зарабатывать, чтобы не испытывать комплексов по поводу того, что она богаче, она будет страдать и чахнуть. Никто другой ее не интересует, потому что любит она его. А женщины, как цветы, без мужского внимания вянут. Достаточно посмотреть на влюбленную женщину и на женщину после развода и сравнить их. У одной глаза светятся, прическа, маникюр, она все время кокетничает и старается понравиться. У другой унылая гримаса на лице, опущенные уголки губ, настроение всегда какое-то нерадостное, за собой она перестает смотреть. Какой из них заинтересуются здоровые мужчины? Не шизофреники, не идиоты, а нормальные, которые захотят здоровых отношений. Естественно, той, весь облик которой излучает любовь, радость и счастье. Счастливая и замужняя женщина ощущает за собой спину, у нее есть статус. Самое интересное, что пока она замужем, вокруг нее вьются толпы кавалеров. Все ее любят, дарят ей цветочки и стишочки. И если она по дурости своей решит, что муж ей не нужен и разведется, в большинстве случаев все кавалеры разбегутся. Как крысы с тонущего корабля. Потому что в любом мужчине самое главное – инстинкт самца. Желание отбить то, что принадлежит другому. Чаще всего они просто конкурируют между собой за добычу. Иногда им больше ничего и не нужно, кроме конкуренции, борьбы, бесконечного драйва, игр в кошки-мышки. К сожалению, возможность выбирать Господь отдал мужчине вместе с ролью хозяина. Как-то спустился Господь в рай и подозвал к себе Адама и Еву. Говорит: «Дети мои, я приготовил вам два подарка. Первый подарок – способность писать стоя. Его я отдам Адаму». Адам обрадовался и начал, как сумасшедший, носиться по райскому саду, писая налево и направо. «А какой же второй подарок?» – скривилась Ева. «Мозги, Ева, мозги. Их, к сожалению, тоже придется отдать Адаму, иначе он тут все обоссыт».